Эпилог. Война. «И долго продлится твоя служба?» Настя стояла напротив, а ее глаза как-то странно блестели. 25 лет». Стараясь отвлечься от эмоций, вызываемых девушкой, я постарался задуматься о странном совпадении. В Российской империи крестьяне в армию призывались тоже именно на такой срок. Может быть, это что-то значит? Или все просто случайность? «Мы можем пойти с тобой?» Опять этот взгляд. Да я и сам не хотел никого оставлять, но нельзя. Оказывается, несмотря на титул лорда, императорскую службу все начинают с самых низов. Сначала нет, но я обязательно отличусь. А там откроются возможности и свою дружину завести, и даже срок службы уменьшить. Это единственное, что меня радует во всей этой ситуации. Возможность выделиться и получить больше, чем остальные. Кстати, неплохая система. Нет какой-то обреченности, а наоборот, стимул стремиться к самым вершинам даже для тех, кто этого больше всего не хочет. Пожалуй, даже особенно для тех, кто не хочет. «Помни, мы будем ждать». Настя все-таки сделала шаг назад. «Пока тебя не будет, я присмотрю за землей. Твоя родина будет в безопасности. А я присмотрю за Серемилем», добавила до этого тихо стоявшая чуть в стороне Кай. «Ты можешь этого не признавать, но я же вижу, как тебе дороги эти ушастые болваны». «Спасибо». Я не выдержал и обнял обеих демониц. «Как же мне все-таки повезло, что они у меня есть. Когда тыл надежно прикрыт, можно идти вперед, а только так и можно победить». Конец третьей части.